Глава 15. Поутру раздался громкий кошачий крик. От испуга яга подскочила и прямо в ночной рубахе во двор выскочила. Резво спрыгнула босыми ногами на мерзлую после ночи землю, да так и застыла. Прямо перед ней, выгнув спину дугой, шипел на незваного гостя баюн. Напротив него скалился, показывая острые клыки, огромный волк. Яга его узнала. Это тот самый, что в замок Кощея ее уволок. Чтоб долго не думать, ухватила девица первое, что ей в избе под руку попалось. Огромную метелку с лохматыми, торчащими в разные стороны сухими прутьями. С этой метелкой она выбежала обратно верного кота спасать. «А ну, пшел вон, пес шелудивый!» — закричала она. «А не то так тебя метлой отхожу!» Серый волк от неожиданности даже рычать на кота перестал. Удивленно на ведьму уставился, будто впервые увидел. «Вы тут совсем одичали, что ли?» — фыркнул волк. «Чего на гостей бросаетесь?» «Гость — это тот, кого приглашали!» — мурлыкнул баюн. «И кто на хозяйскую сметану не заглядывается?» «Нужна мне ваша сметана!» — дернул головой серый. «Кощей, куда упрятали?» «Упрячешь такого!» — пробурчала яга. «Сам ушел! Куда мне неведомо!» «А лошадь оставил!» — прищурился волк. И точно, лошадь, привязанная к ровному целехонькому забору, мерно жевала березовый лист. Самого же всадника во дворе не нашлось. Да и коли захотел бы прятаться, тут было негде, ведь все хозяйство-то изба да забор. Огород, к сожалению, яги нечисть повытоптала. «Это как же это?» — всполошилась ведьма. «Тихо же было, верно, баюн?» «Тихо», — согласился кот, — «я бы услыхал. А может, наколдовал чего? Он же может!» «Может, и наколдовал», — засомневался волк. «И где искать-то его теперь? У меня там царевны воют». «Ну, коли царевны!» — разозлилась вдруг яга. «Ступай да ищи своего супостата!» Она гордо вскинула голову и повернулась было к избе, да заслышала знакомый голос за спиной. «Серый, ты-то чего тут забыл?» Девица обернулась. Кощей по-прежнему без рубахи стоял у забора. В руках у него были полные чистой водицы ведра, в которых ведьма с удивлением признала свои, наколдованные. Она нахмурилась. «Неужто в избу влез?» «Я не вор», — обиделся бессмертный. «Я их позвал, они и вышли». «Я молчала», — фыркнула яга. «Да я по глазам вижу, сейчас за ведра осерчаешь. Помочь же хотел». И он улыбнулся, широко так, словно нашкодивший мальчишка. А яга, сама от себя не ожидая, улыбнулась в ответ. Правда, тотчас опомнилась, снова нахмурилась. «Сурово!» — засмеялся бессмертный, ставя ведра на землю, а потом повернулся к волку. Взгляд его стал серьезным, а голос твердым. «Зачем явился?» «Так хозяйство!» — заскулил серый. «Ты ж ни словечко не сказал! Куда теперь? Русалок, царевин! Сам-то когда вернешься? И на помощь спешил, покуда отыскал?» «Ступай, Кощей!» — тихо молвила яга. «А то русалки иссохнут!» И пока искал слова бессмертные, скрылась девица в избе, громко хлопнув дверью, аж ставинки загудели. «Отдать бы тебя, серый, волкам на съеденье!» — с горечью сказал Кощей. «Да жаль, не выйдет!» «Да разве ж я думал!» — пробурчал волк. «То-то и оно!» — отмахнулся бессмертный. «Стал быть так! Царевин по домам, русалок по озерам. Оставишь только кикимор да домовых, чтоб чисто было да ухожено, и чтоб духу твоего здесь не было, покуда тихо да спокойно в лесу. Серый волк склонил серебристую голову перед Кощеем, да в лесу скрылся, только его и видели. А бессмертный покосился на избу, тихонько свистнул, подзывая пень покрепче, уселся на него и спросил баюна: «Делать-то чего?» «Как чего?» — удивился кот. «Прощенье вымаливать! Ты уж прости меня, Кощей, но дурень ты как есть дурень!» Сказал и зажмурился, проклиная свой длинный язык. Да только так жаль ягу было, что и хворостиной отхватить не грех. Главное, чтоб супостат понял, да сердце девичье не тревожил. «Эх!» — отмахнулся бессмертный. «И как его вымаливать? Я ведь никогда... У меня ж все просто. Злато, самоцветы. Да только ей же такого не надо». «Это ты верно говоришь», — осмелел кот. «Ей злато твое пустой звук». «А что тогда?» «Чтоб приласкали, да не только телом, но и душой, понимаешь? Вон, взять хотя бы Василису». «А что Василиса?» — не понял Кощей. «Вот Иван у нее. Вроде и простой мужик, речам красивым не обучен. Да только он ее так заботой да теплом окружил, что любо посмотреть. А ты чего?» «Чего?» «Давеча говорил, как искал». «Так искал же, вправду искал!» — возмутился бессмертный. «А царевин про запас оставил», — вздохнул кот. «Да я о них и думать забыл», — признался Кощей. «Спешил. Неужто она из-за царевин?» «А ты думал», — фыркнул баюн. «Ступай давай. Чем дольше она там одна сидит, тем складнее у нее проклятие на твою голову получится». Кряхтя поднялся Кощей с пенька. Ничего он в жизни своей долгой не страшился. Ни нежити, ни врагов с мечами, а при виде тоненькой девицы сердце замирало. Бросил он грустный взгляд на кота, снова вздохнул, так к избе отправился. Только сколько б ни стучал он, никто ему дверь не открыл. Отчаялся бессмертный, стукнул, что есть мочи, кулаком по заскрипевшей от такого обращения двери, да крикнул так, что, кажется, весь лес услыхал: «Пока не отворишь, не уйду!» «Вот и стой, пока не надоест!» — раздалось из избы. «Я бессмертный!» — ехидно напомнил Кощей. «Мне долго не надоест!» «И вообще...» Он выдрал из земли последний уцелевший, сверкающий на солнце цветок, твердо решив, что с новым огородом он ведьме подсобит. Гляди, какая красота! Любопытная яга осторожно приоткрыла дверь, а через миг уже неслась с лохматой метлой за недоумевающим Кощеем. «Ах ты, супостат проклятый! Ты по что папоротник выдрал? Да еще и цветка не пожалел! Да я ж его столько ждала!» На бегу, положив цветок на пень, резко повернулся Кощей, поймал упирающуюся ведьму крепкими руками и к себе прижал. Билась яга и ругалась, кажется, даже проклинала, а потом вдруг обмякла вся и грустно всхлипнула. «Ну, полно!» — успокаивающе шепнул Кощей, грозно зыркнув на баюна, чтоб подальше куда-нибудь ушел. «Я ж не по своей воле. Надобно так было, понимаешь?» «Не понимаю!» — яга шмыгнула носом, одновременно злясь на себя. «Это ж надо!» — разомлела в мужских руках, голову на грудь его положила, дорыдает, словно не ведьма, а красна девица. «Оставь меня! Не могу я так!» «Не оставлю», — твердо возразил бессмертный, крепче прижимая синеглазую ведьму к себе. «Не для того я тебя искал. Коли позволишь, делом докажу». «Что докажешь?» «Зачаровала ты меня, Яга», — признался Кощей. «Да так крепко, что ни спать, ни думать ни о ком не могу. Только бы на тебя одну любоваться». «А царевны?» — снова всхлипнула ведьма. «Дались тебе эти царевны!» — почти взвыл от отчаяния бессмертный. «Говорю же, надобно так было! Серый их по домам отправит, и русалок!» «А зачем надобно?» — поинтересовалась Яга. «Расскажешь?» «Не расскажу», — вздохнул Кощей. «Сейчас не расскажу. Ты только верь мне, прошу тебя, только верь».